Загудел лифт, кабина плавно взмыла, и лекарь в мягком развороте через левое плечо повернулся к многоумному гостю и, уперев ему в живот ствол своего Ругера, трижды нажал курок в печень под вздох в сердце. Этот дурак умер мгновенно, так и не поняв, что с момента, когда он вскрыл кейс, ему не надлежало больше жить. Не его ума это было дело. Не надо было туда лазать. Лекарь высвободил из его руки чемоданчик, плюнул несколько раз на табло управления лифтом и протер кнопки подолом своей рубахи. Лифт остановился. Лекарь оглянулся. Гонец лежал на своем красном чемодане, на красной роже, упершись стриженной головой в угол, а букет из правой руки не выпустил. Молодец. Дверь захлопнулась. Длинный коридор на автостоянку был, на удивление, пуст. Вот тут лекарь побежал. Если вы хотите получить самое лучшее, адвокат Раймонд Груневант, 805-я 3-я авеню, 6-й этаж, Нью-Йорк, телефон 271-1311, факс 68-84-252. Бывший главный федеральный прокурор Бруклина, Квинса, графства Нассау, Саффолка и Ричмонда. Более 35 лет опыта работы, специалист по судопроизводству в федеральных и штатских уголовных и гражданских делах. Все аспекты уголовного права, включая акцизные налоги на бензин, уклонение от уплаты подоходного налога, организованную преступность, обман и другие, гражданское право, медицинские ошибки, серьезные травмы и несчастные случаи, возникающие в результате неосторожности, оспаривание контрактов и различные экономические проблемы. 20 лет успешной работы с русскими клиентами. Ассистент Елена говорит по-русски. Новое русское слово. Москва. Дивизион ордынцев. Голос звучал сипло, отчаянно. «Дежурный! Это Ларионов из дивизиона! Ордынцева! Ты меня слышишь?» И сонный, усталый голос дежурного. «Ларионов, слушаю тебя, это Спиридонов!» И снова торопливый, захлебывающийся тенорок Ларионова. «Алло, Спиридонов! Ты срочно разыщи Ордынцева, передай ему, что они захватили богатого американца, фирмача. Ты ему только скажи...» Голос его прервался отдаленным треском, и наступила сипящая тишина магнитофонной ленты, разорванная криком встрепенувшегося дежурного. «Ларионов! Ларионов! Отвечай! Что с тобой? Ларионов!» Потом донесся стук, будто трубкой ударили по дереву, снова шипящая пауза и крик дежурного. «Ларионов! Ларионов, ты что говорить не можешь? Ларионов!» И неожиданно выплывший в тишине ласковый, сдавленный ненавистью голос. «Всех вас, сук, проклятых, перебьем!» Истерически быстрые нервные гудки отбоя. Трубку положили. Я нажал кнопку на панели магнитофона. Испуганно тревожное гугуканье телефона смолкло. Потом ткнул пальцем другую клавишу и зашелестела, подсвистывая перемотка кассеты. Вот это все, что мы сняли с переговорного терминала дежурной части. Сказала мне Ростова, пока я пристально рассматривал крутящиеся катушки с пленкой, будто надеялся там высмотреть что-то важное. Или сквозь шелест пленки услышать еще раз голос умершего вчера Ларионова.